Конец книги. Время звучания 1 час 54 минуты. Предметный указатель и указатель литературы вы сможете найти в электронной или бумажной версии этой книги. Текст читал трансгуманист. Музыкальное сопровождение Тристерия Сизифус. Благодарю за прослушивание.